Глава 89. Если ступишь на темный путь, потеряешь совесть. Несколько десятков мечей давили на Чэнь-Тяня со всех сторон. Все они, как две капли воды, похожи на его клинок. В громоподобном пространстве стало невероятно холодно. Казалось, мороз распространился повсюду. Чэнь-Тянь угодил в затруднительное положение. Шонь-Жэнь в его руках, казалось, стал намного меньше. Клинок прилива поднял яростные волны. Воля меча закружилась в воздухе, разбрасывая в стороны иллюзорный снег, и тут же уперлась в невидимую крышку, силясь сдержать натиск десяти мечей. Вдруг темноту сотряс невероятный шум. Брызнули искры, и отражения сразу же бросились в рассыпную. Чэнь-Тянь не мог позволить им окружить себя. Все его тело обратилось в молнию. Шуань-Жэнь ни на миг не останавливался. Он ответил им девятью шагами слабости. Тень его меча превратилась в неуловимого призрака, и уже через мгновение Чэнь-Тянь оказался в самом центре толпы. Отражения стояли слишком близко друг к другу, они не могли приблизиться к нему. Каждый из них тащил другого назад. Внезапно Чэнь-Тянь взвился в воздух. Легко перехватив Шуань-Жэнь, он дал волю ауре меча. Юноша взмахнул рукой, и больше дюжины зеркал тут же разбились вдребезги. Из каждого вылетело облачко черного дыма, неспешно собираясь воедино. Но Чэнь-Тянь не желал просто так отпускать его. Когда зеркала разбились, множество отражений разом лишились крова. Словно безумные, они в отчаянии бросились на юношу. Одно из отражений налетело на Шуань-Жэнь, оказавшись разрубленным пополам, но не остановилось. Как назло, они преградили Чэнь-Тяню путь. Когда он снова поднял глаза, черный дым уже исчез. Однако отражения никак не желали сдаваться, и схватка быстро превратилась в кровавую бойню. Несколько мгновений спустя Чэнь-Тянь имел радость любоваться на обезглавленного себя, безрукого себя, на себя, лишившегося половины тела, и себя со вспоротым животом. И еще на многое-многое другое. Целая толпа расчлененных трупов. К счастью, его тело было создано из бессердечного нефрита. Увидеть нечто подобное кто-то более чувствительный, и он бы уже разрыдался от страха. В тот момент, когда он вновь оказался в окружении множества отражений, исчезнувший черный дым снова появился в воздухе, тут же скользнув внутрь лежащего поодаль маленького, не больше ладони, зеркальца. Ясная зеркальная гладь тут же померкла, и из темноты проступила странная улыбка. Чэнь-Тянь уничтожил больше десятка отражений. Кровь забрызгала ему лицо. Она была теплой и пахла как настоящая. Последним ударом меча он пригвоздил одно из отражений к земле. От холода ледяного клинка на лице несчастного образовался тонкий слой инея. Он распахнул глаза, как две капли воды, похожие на глаза Чэнь-Тяня. В его жестоком сердце, казалось, мелькнула какая-то странная насмешка. По спине Чэнь-Тяня пробежал холодок. В этот момент из лежавшего в стороне маленького зеркальца вновь вырвалось облако черного тумана. Туман тут же ринулся к Чэнь-Тяню, окутав юношу словно рыболовная сеть. Тьма проникала в его кости, сковывая каждый сустав. Чэнь-Тянь так и застыл, с пригвожденным к земле отражением под ногами. Он не мог пошевелиться. Позади него мелькнул расплывчатый силуэт, и юноша услышал невнятный голос. «А, ты тот выдающийся учитель из клана Фуяо? Мне знаком этот клинок. Это меч несчастной смерти». Пока он говорил, перед Чэнь-Тянем появилась бледная рука и тут же потянулась к Шуань-Жэню. Но вдруг, словно испугавшись исходившего от меча холода, незнакомец внезапно отступил. Он прошептал с улыбкой. «Ты в самом деле удивительный, Чэнь-Сюнь. Я слышал, что ты в одиночку устроил в Джаояне большой переполох и даже убил главу клана Радости. Теперь эти развратники жаждут мести». Черный туман окутывал Чэнь-Тяня, повинуясь рукам темного заклинателя. Его глаза с жадностью смотрели на юношу. Он снова улыбнулся и произнес. «Эти зеркала были основой моего совершенствования». С этими словами он потянул огромную, сотканную из тьмы сеть обратно на себя, желая вырвать изначальный дух Чэнь-Тяня из его тела. Но сеть не поддалась, и темный заклинатель резко изменился в лице. «Что?» Черные нити быстро покрывались инеем. Обездвиженный Чинь-Тянь поднял руку и сбросил с себя сковавшие его путы. Заледеневшая ловушка лежала в его ладони так, словно и вовсе не имела веса. Чинь-Тянь медленно произнес. «Ты слышал, что я принес беду в Джаян, но не слышал о том, что я не совсем человек?» Но темный заклинатель, похоже, не знал, что значит слова «не совсем человек». Чинь-Тянь вытянул руку, и замерзшая сеть внезапно превратилась в кнут. Юноша развернулся к противнику лицом и размахнулся. Темный заклинатель был так потрясен, что тут же превратился обратно в черный туман. Он взвился вверх и приземлился в нескольких шагах от Чинь-Тяня. Воля Шуань-Женя была подобна нарыву на кости. Холодное лезвие полнилось жаждой убийства, что было особенно жутко в окружении окровавленных, растерзанных в клочья трупов. Заклинатель так испугался, что попытался было убежать, но внезапная вспышка разрезала темноту, едва не зацепив его самого. Несчастный остановился, переводя дыхание, но в следующее же мгновение тысячи ледяных лезвий окружили его, заключив в ловушку. Заклинатель оглянулся и увидел лицо Чинь-Тяня, спокойное, как многовековое ледяное озеро. Это было то, что никогда не смогли бы повторить отражение. Он был совсем как те совершенствующиеся из легенд, которые вознеслись и стали настолько всемогущи, что горы обваливались и земля растрескалась. Они больше не ведали ни печали, ни радостей. Примечание. Горы обваливаются, земля трескается. Образно, мощный, грандиозный. Видя, что ему некуда бежать, темный заклинатель внезапно покраснел. Его рукава вздулись, и черный туман вырвался на свободу, взмывая вверх. Все тело несчастного сделалось похожим на огромную черную бочку. В конце концов Чинь-Тянь не ставил себе цель истреблять демонов и защищать праведный путь. Его противник, темный заклинатель, оказался весьма неплох. Он никогда раньше не видел таких методов. Когда он опомнился, было уже слишком поздно. Темная ци заклинателя просочилась в тело хозяина. В мгновение ока несчастный разлетелся на куски, и окружившие его призрачные мечи оказались сметены взрывной волной. Даже стены массива десяти сторон покрылись черными пятнами, брызгами крови и ошметками плоти. Откуда-то послышалось шипение. Шуань-Жэнь тихо загудел, и Чинь-Тянь поспешно отступил назад, подумав. «Плохо дело. Если амулет снова сломается, да Шисюн меня убьет». Но в следующее же мгновение в его ладони вновь появился странный, по форме похожий на ухо, огонек. Он так ярко сиял, что Чинь-Тянь какое-то время даже не мог открыть глаза. Когда он снова смог видеть, останки темного заклинателя уже исчезли. Множество демонических совершенствующих пользовались приемами захвата тела и души. Это были поистине сложные техники. К сожалению, этому заклинателю не повезло. После смерти тела он угодил в железку, и его изначальный дух не смог вырваться. Окутанный белым светом, он в ужасе закричал. «Слушай, слушай, Цань!» Но вдруг его голос оборвался, и душа исчезла. Чинь-Тянь в недоумении застыл на месте. Он заметил, что ухо в его ладони снова потускнело. Мгновение спустя оно полностью растворилось в воздухе, как если бы его никогда и не существовало. Слушать деньги? Слушать то, что впереди? Что, черт возьми, он должен был слушать? Примечание. Цань. Неутомимо трудиться, совершенствоваться. Кроме того, Цань, первый из восьми триграмм Идзина, символизирует мужское начало мироздания, небо, солнце. Созвучность Тянь, монета, деньги. И Тянь впереди. Ему показалось, что это просто один из артефактов массива, но он понятия не имел, какую тайну могла хранить в себе эта штуковина. Чинь-Тянь втайне решил, что когда все закончится, он обязательно спросит об этом Ли Юне или Танжэня. Сняв с пальца кольцо, которое ему отдал Джиши, Чинь-Тянь, не задумываясь, открыл его и посмотрел в зеркало. Внутри он увидел два ряда свечей. Одна белая свеча и свеча с драконом, символизирующая темного заклинателя, погасли. За это время с каждой стороны погибло по человеку. Оказывается, он был самым быстрым. Чинь-Тянь какое-то время смотрел на потухшую белую свечу. Он не знал, кто именно из тех могущественных заклинателей погиб. Каким трудным был его путь. Возможно, в нем смешались талант, трудолюбие и сообразительность. Возможно, ему потребовались тысячи лет, чтобы достичь подобных высот. Неужели изначальный дух мог так просто умереть? Внезапно ему стало очень жаль погибшего. Чинь-Тянь убрал кольцо и двинулся вперед. «Я все еще не знаю, что там с Душисюном». Но уже через несколько мгновений он всерьез забеспокоился об этом. Чинь-Тянь горько улыбнулся и сказал. «Неужели именно об этом говорят? Один день не повидаться, словно три осени прошло». Вдруг в массиве десяти сторон поднялся густой туман. Чинь-Тянь пришел в себя и обнаружил, что оказался в совершенно другом месте. Юноша принялся лихорадочно соображать. Белая свеча погасла, а это значит, что кто-то из темных заклинателей, так же, как и я, убил своего противника. Неужели теперь мне придется столкнуться с ним? Чинь-Тянь едва успел остановиться, как его тут же окружила мощная темная энергия. Шуань-Жень с драконьим ревом покинул ножны и, как спрятанная в шелках игла, повторил движение и стиле поиск и преследование. С силой ринувшись вперед, он налетел в темноте на что-то огромное. Примечание. Крик дракона. Предвестника дождя. Так же образно о звонком громком голосе. В этот же момент изначальный дух Чинь-Тяня столкнулся с чужим изначальным духом, не менее мощным, чем его собственный. Чинь-Тянь был ошеломлен. Юноша щелкнул пальцами, и длинная тонкая полоска света озарила пространство на расстоянии в 10 джан. Прямо перед собой он увидел тень черного дракона. Дракон приземлился рядом с ним, буквально в 10 шагах от Чинь-Тяня, и принял до боли знакомый облик — Хань-Юань. На мгновение они оба оказались в тупике. Чинь-Тянь не ожидал так скоро встретить Хань-Юаня. Юноша замолчал, всерьез задумавшись над тем, как выйти из сложившегося положения. Но в его мыслях то и дело всплывал образ потухшей белой свечи. Вдруг Чинь-Тянь осознал, что с момента его появления в башне Джу-Цуэ и до сего дня Хань-Юань все время шел по этому пути. Неужели ни один его шаг не был запятнан кровью? Сдадутся ли те, кто возложил на себя бремя своих наставников и братьев? Хань-Юань первым нарушил молчание и произнес. «А я-то думал, что мне придется долго ждать, прежде чем я встречу следующего человека. Сяо Шисюн, твоя жажда крови нисколько не уступает печально известным кошмарным путникам». Чинь-Тянь снова щелкнул пальцами. На его ладони вспыхнул маленький огонек и тут же взвился в воздух, раскрывшись, словно цветок лотоса. Речной фонарь медленно поплыл над их головами, освещая темноту массива десяти сторон, заливая все вокруг лунным светом. Чинь-Тянь тут же выхватил Шуань-Жень. Холодные ножны тихо стукнулись о землю. Внезапно Чинь-Тянь наклонился, сел рядом с ними и жестом поманил к себе самого ужасного монстра на свете. «Иди сюда!» Хань-Юань не сдвинулся с места. «Ты тот внутренний демон или ты Хань-Юань? Скажи Хань-Юаню, пусть выйдет и поговорит со мной». Хань-Юань усмехнулся. «Хань-Юань, когда-нибудь я окончательно избавлюсь от этого мусора». Но даже несмотря на эти слова, он все равно прикрыл глаза, и красноватое свечение в глубине его зрачков внезапно погасло. Его взгляд все еще был полон коварства, но тем не менее он стал куда яснее. Настоящий Хань-Юань молча подошел к Чинь-Тяню, сел и тихо сказал. «Сяо Шисюн». В детстве Сяо Ху был неказистым ребенком. Он только и делал, что фонтанировал дурацкими идеями и глупо хихикал. Но даже теперь, когда он вырос, его все еще нельзя было назвать красивым. Он был высоким и худощавым человеком со впалыми щеками. На плечах он носил длинный черный халат с изображением свернувшегося дракона. Он всегда казался напряженным. В нем соединялись две разные личности, что сделало его настроение крайне переменчивым. Скрываясь за слоями черной ци, он выглядел совершенно другим человеком. Человеком, что вел себя как собака. Примечание. Свернувшийся дракон. Орнамент. Фигура дракона, обвившегося вокруг своей головы. Чинтянь запрокинул голову и посмотрел на утонувшую в тумане верхушку массива 10 сторон. Некоторое время спустя он вновь отвел взгляд, посмотрел на Хань Юаня и спокойно спросил. «Что ты будешь делать, когда скандал достигнет апогея?» Но Хань Юань не ответил. Он пристально посмотрел на юношу. «Почему ты прыгнул в море? Зачем убежал и спутался с кошмарными путниками? Зачем позволил внутреннему демону взять верх? Зачем?» — продолжал Чинтянь. Хань Юань опустил глаза. «Тан Джэнь сказал, что если бы учитель не запечатал Ши Цзу, ты мог бы получить титул господина Бэймина. Но если ты такой сильный, то зачем вернулся к подножию горы Фуяо? Зачем подслушивал ее?» Хань Юань силой стиснул зубы. Чинтянь легонько похлопал его по ноге. «Что ты слышал там, на горе?» На этот раз Хань Юань наконец заговорил. Его голос звучал очень хрипло. «Я слышал, как шелестит соломенная крыша тайного зала, и как треногий столик учителя постукивает по земле. Я слышал, как огромные птицы расправляют свои крылья, и ветер колышет их перья. Я думал, что это могла бы быть лужа. Зал неизвестности. В тайном зале учитель дал нам наставление. Тебе несокрушимую скалу, а мне свободу. Нашим первым заданием было переписать правила клана. Но ты говорил, что не умеешь читать, и отказывался это делать». Лицо Хань Юаня выражало одновременно и радость, и сожаление. «Ты действительно хочешь вытащить кости небесного чудовища из лужи?» — спросил Чинтянь. Хань Юань медленно поднял голову. «Если ты скажешь нет, я поверю тебе», — прошептал Чинтянь. В детстве, когда они играли вместе, Хань Юань постоянно болтал. Чинтянь никогда не обращал на него особого внимания и время от времени вознаграждал небрежным «а-а-а». Но теперь они, казалось, поменялись местами. Чинтянь продолжал засыпать его вопросами, а Хань Юань лелеял слова, как золото. Хань Юань снова уклонился от ответа и медленно произнес. «Министерство небесных канонов желает заполучить в свои руки весь мир. Единолично, словно дерево с глубокими корнями. Долгие годы никто не мог разоблачить их, и это лишь верхушка айсберга». Примечание. Большое дерево с глубокими корнями. Образно — крупный и стабильный, влиятельный. Чинтянь слушал молча. Его лицо ничего не выражало, но юноша совсем не выглядел удивленным. Хань Юань заметил это и сказал. «О, похоже, тебе известна причина одержимости Ши Цзу и то, почему был несправедливо убит владыка Гу». «Я не об этом тебя спрашивал». Но Хань Юань прервал его. «Ты знаешь, что в тот день среди учеников дворца Сисин были люди из министерства? Кроме вас и парочки бродячих заклинателей, были и другие обедневшие кланы. Джунду существует множество различных школ». Примечание. Джунду. Название Пекина при династии Цзинь. Заметив, что Хань Юань снова уклонился от ответа, Чинтянь не на шутку разозлился. Кое-как взяв себя в руки, юноша произнес... «Я не об этом тебя спрашивал», — Хань Юань пробормотал. «Во время своих путешествий Цзян Пэн нашел поглощающую души лампу. Если бы он не смог ее подчинить и отказался бы следовать по призрачному пути, она бы поглотила и его, как те несчастные души до этого. Но знаешь ли ты, кто поведал ему о том, как пользоваться этой лампой?» Чинтянь никогда раньше не слышал об этом, но сейчас ему было абсолютно все равно. Его рука непроизвольно сжалась в кулак. Его спокойствие, наконец, треснуло по швам, обнажив таившийся в глубине гнев. «Когда-то давно учитель рассказал нам, что он нашел и похоронил останки того несчастного, первого призрака, рожденного поглощающей души лампой. Но знаешь ли ты, кем был второй и третий?» — продолжал Хань-Юань. «В 50 ли от горы Фуяо лежит место, где мы сейчас находимся. Гора Таинь». Свихнувшись, Дзян Пэн явился в неизвестный городок и убил там более 50 человек. Из 10 домов 9 оказались пусты. Одна из семей успела положить своего новорожденного ребенка в корзину и опустить ее в колодец. Младенец провел в колодце 3 дня, пока его не нашел какой-то старый нищий, решивший промочить горло по дороге. Примечание. Из 10 домов 9 пустуют. Образно, опустошенный и разоренный район. Чинтянь замер, чувствуя, что что-то вот-вот всплывет на поверхность. Почему, чтобы захватить Хань Юаня, Министерство Небесных Канонов разместило массив истребителей демонов не у горы Фуяо, а в 50 ли от нее, у подножия горы Таинь? В мире так много нищих детей. Почему учитель выбрал именно Хань Юаня? Последовав за стариком, ребенок вскоре превратился в маленького нищего. И лишь 10 лет спустя в разрушенном храме он повстречал настоящего учителя. С тех пор у него появился двор, в котором он мог жить, и журавль, с которым он мог играть. Он мог носить чистую одежду, а его шисюны позволяли ему есть и пить каждый день. Даже бессмертные не ведают такого счастья. Хань Юань медленно повернулся к Чинтяню, его взгляд упал на грудь юноши. Долгое время спустя он произнес севшим голосом. От души художника не осталось и следа. Вдруг выражение его глаз изменилось, будто измученный и растерянный Хань Юань исчез, и жестокий демон вновь взял верх над его телом. Он тихо усмехнулся. «Они те, кто сохраняет равновесие, а мы, муравьи, только и можем, что доверять им. Раз уж эти грязные руки собираются указать мне путь, почему я не могу взбунтоваться? Так или иначе, все в этом мире ненавидят меня. Никто не сможет меня простить». «Никто не сможет тебя простить?» Сердце Чинтяня со звоном оборвалось. Слово за словом он вновь повторил эти слова, глядя прямо в глаза Хань Юаню. «Кто тебя не простит?» Хань Юань, нет, внутренний демон, усмехнулся и сказал. «Да Шисюн! Разве он не ненавидит меня? Если бы не я, клан Фуяо не подвергся бы публичной критике. Столетнее одиночество Дашисюна. Горечь разлуки с возлюбленным поразила его внутреннего демона. И я был тем, кто воспользовался этим в башне Джуцуэ. А ты? Что насчет тебя? Разве ты не ненавидишь меня? Там, в Нанзяне, стоя под ударами небесного бедствия, ты сам признался мне в этом». «Да Шисюн изо всех сил старался подтереть тебе задницу за все те поступки, которые ты совершил, чтобы ты снова мог вернуться в клан. И после этого ты говоришь, что он тебя ненавидит?» Чинтянь потерял терпение и заорал. «Если бы я тебя ненавидел, я бы никогда не позволил тебе нести такую чушь. Я бы убил тебя своим собственным мечом». Сердце Чинтяня пребывало в смятении. Он бесконечно беспокоился о том, чем все это закончится. Он был слишком разочарован тем, что Хань Юань не ответил ему, действительно ли он хочет вытащить из лужи кости небесного чудовища. Все старые чувства и воспоминания, возникшие во время подслушивания горы, слились воедино. Чинтянь внезапно отбросил Шуаньжэнь в сторону и ударил Хань Юаня кулаком в лицо. «Как ты можешь так говорить?» Неизвестно, демон то был или сам Хань Юань. Но ему, казалось, было абсолютно все равно на то, что его били. Его лицо превратилось в сплошной синяк. Чинтянь поднял его за воротник и безжалостно пнул коленом в живот. «Сколько раз учитель говорил тебе? Сколько раз я говорил тебе? Хань Юань, если ступишь на темный путь, потеряешь совесть!» Глаза Хань Юаня заволокло слезами. Он никак не мог понять, плакал он или у него вытекли глаза. Чинтянь толкнул Хань Юаня к стене и глухо зарычал. «Кто не хочет отомстить? Думаешь, ты один такой самоотверженный? Но ради мести ты двинулся напролом, погрузил мир в хаос, чтобы бесчисленное множество людей стало такими же муравьями, как и ты. Ради мести ты собираешься забрать кости своей Шимэй? Тогда зачем ты отдал ей иглы для поиска души? Почему не задушил ее, когда она была еще маленькой?» Вдруг Чинтянь почувствовал невероятную тяжесть. Он задохнулся и, пошатываясь, отступил на шаг, будто его слегка качало из-за столь сильных эмоций. Чинтянь потер сбитые костяшки. Какое-то время он просто стоял неподвижно, а затем тихо выругался. «Дрянь!» Хань Юань закрыл лицо руками. Его позвоночник, казалось, развалился на части. Услышав слова Ши Сюна, он сполз вниз по стене и рухнул на землю. Вдруг в полумраке раздался несдержанный стон.